Глава 8. Туман был густым, как молоко. В его дымке угадывались очертания высоких деревьев и кустов, отчего я сделала вывод, что нахожусь на опушке леса. Это место было мне незнакомым. Я проходила здесь лишь однажды, когда конвоиры доставили меня на землю, а потому ничего не запомнила. В моей руке появилась большая свеча. Щелчком пальцев я зажгла на ней огонек и переступила границу белесого марева. В лесу было тихо, как в могиле. Магическая завеса реагировала только на обычных людей, поэтому не стала пугать меня ни страшными звуками, ни ветром, ни внезапным приступом паники. Я немного прошла вперед, а потом остановилась и 3 раза топнула ногой по земле. В тот же миг деревья и туман куда-то пропали, а я оказалась на маленькой круглой полянке, посреди которой находилась небольшая бревенчатая изба. Фундамента у избы не было, она стояла на невысоких широких столбах, напоминавших чьи-то толстые ноги. Ее крыльцо находилось над землей, и к нему вела узкая деревянная лестница. Меня уже ждали. Стоило приблизиться к лестнице, как дверь распахнулась, и на пороге появилась хрупкая невысокая старушка в синем платье и круглой шапочке, из-под которой торчали седые волосы. Когда я поднялась по ступенькам, старушка стиснула меня в объятиях, после чего зашептала мне в ухо. «Милослав послал за тобой 4 колдунов. Они ожидают тебя по ту сторону портала. Будь готова их встретить, Вира». Я посмотрела ей в лицо. Арина Арсентьевна была бледна и сосредоточена. «С Ярополком случилась беда?» — тихо спросила она. «Да», — негромко ответила я. Хранительница коротко вздохнула и пропустила меня в сени. Там было пусто. Ни полок, ни сундуков, ни домашней утвари. Только широкая лавка у темной бревенчатой стены. «Вира!» Откуда-то сверху на плечо Арины Арсентьевны слетел большой черный грач. «Здравствуй, Гера», — слабо улыбнулась я. «Осторожность, Вира! Осторожность!» Арина ласково погладила птицу по голове, и та перелетела с ее плеча на торчавшую из стены жердочку. Миновав сени, мы попали в жарко натопленную комнату. Там у маленького квадратного оконца стоял деревянный стол, заваленный свитками и бумажными листами. Возле него 2 крепких стула, а слева широкая белая печь, расписанная красными узорами. Под потолком парили магические огоньки. В дальней стене была пробита широкая полукруглая арка, за которой сверкало голубыми искрами густое призрачное марево. Я повернулась к хранительнице. «Арина Арсентьевна, могу я кое о чем вас попросить?» «Конечно, Вира. В ближайшие дни в вашу дверь может постучать мужчина. Обычный мужчина, не колдун. Его зовут Филипп. Он будет спрашивать вас обо мне. Не прогоняйте его, пожалуйста. Этот человек очень мне дорог. Я обещала, что вы ответите на его вопросы». «Хорошо», — кивнула старушка. «Не тревожься, деточка. Расскажу все, о чем попросит». «Спасибо». Арина прошла через портал первой. Я последовала вслед за ней. 1 шаг, и мы очутились в такой же комнате, в какой были. Там тоже имелась белая узорная печь, стол со свитками и волшебные огоньки. Однако воздух был другим. Он стал вкусным. Более свежим, душистым, насыщенным тонкими, едва различимыми ароматами. По моей коже пробежали мурашки. Нафь. Вот я и вернулась домой. Я глубоко вздохнула и тут же ощутила колкое чувство подступающей тревоги. «Все верно. Арина Арсентьевна сказала, что на улице меня дожидаются земляки». Я повернулась к старушке и быстро ее обняла, а потом выпустила магические кнуты, в 2 шага преодолела сени и рывком распахнула входную дверь. В следующую секунду перед моими глазами сверкнула серебристая вспышка. Кто-то из встречающих бросил мне в лицо молнию заклинания. Я отклонилась в сторону, и она пролетела мимо меня. В избе что-то разлетелось на куски. Пронзительно вскрикнула Гера. Арина Арсентьевна разразилась громкой бранью. Я прыгнула на крыльцо и тоже пустила перед собой магическую стрелу, и не одну, а сразу 3. После этого в дело пошли красные плети. Слева и справа от меня раздались сдавленные крики. На снег у межмирного поста брызнула кровь. Спустя 2 мгновения 2 из 4 магов лежали на земле без движения. 3-й застыл на месте, связанный одной из моих плетей. 4-й метнулся за угол избы. Я кинулась вслед за ним, готовясь спеленать его тоже. Однако маг выскочил мне навстречу с поднятыми руками. «Стойте! Веринея Вороновна, не губите!» «Елисей Урьевич», — усмехнулась я, продолжая поигрывать кнутом. «Какая встреча? Как ваше здоровье?» «Мое здоровье сейчас зависит от вас», — поспешно ответил чародей. «Веринея Вороновна, ради светлого неба, уберите оружие. Я менталист и не сделаю вам ничего дурного. Меня просто послали вас встретить и проводить к первому министру». «Ну, конечно», — кивнула я. «Вас просто послали. Поэтому вы просто взяли охрану, и она просто на меня напала». «Я человек подневольный», — развел руками Елисей. «Что велели, то и сделал. А какие охрана получила в отношении вас наставления, то мне неведомо». «Понятно». Я мысленно закатила глаза. «Ведите меня, Милослава Усыничу». Елисей осторожно проскользнул мимо, и мы вместе вернулись на площадку возле избы. Там уже суетилась Арина Арсентьевна. Двое лежавших магов теперь сидели на снегу. У одного из них был разбит нос, у второго — губа. В остальном с ними все было в порядке. «Я буду на вас жаловаться», — сердито заявила Арина Елисею. «Что это вы удумали? Молниями у портала кидаться? Взрывы хотите? Али еще чего? Похуже?» Елисей бросил на нее тоскливый взгляд, невнятно извинился, после чего достал из кармана маленький круглый камешек и бросил его на дорогу. В тот же миг перед нами появилась воронка телепорта, но не обычная, голубоватая или серебристая, а зеленая с оранжевыми сполохами. Я уважительно хмыкнула. Чародей создать подобный телепорт не сможет, его открывают только специальные артефакты царских канцелярий. Предназначение таких артефактов — прокладывать путь там, где обычными чарами перехода пользоваться запрещено — в больших городах, в эгрэмах и у межмирных порталов. Помнится, Ярополк говорил, что его от тетки Арины тоже забирали при помощи царского телепорта. При мысли о брате заболело сердце. Я еще раз посмотрела на хлопочущую над царскими чародеями колдунью, а потом шагнула вслед за Елисеем в зелено-оранжевое марево. Портал привел нас в просторную горницу с тремя широкими окнами. На улице уже смеркалось, поэтому в ней горели лампы с магическими огоньками. Стоило шагнуть на гладкий деревянный пол, как из высокого кресла нам навстречу поднялся Милослав. Выглядел он внушительно. Яр не напрасно называл его утесом. Усынич был столь высок, широкоплечий, серьезен, что действительно походил на гору. Могучую, страшную гору, которую очень непросто покорить. Милослав был одет в богатый синий кафтан и красные сапоги, а его волосы и борода лежали так аккуратно, будто перед моим появлением он нарочно их расчесал. «Рад твоему здравомыслию, Веринея». Усынич подошел ближе и вежливо склонил голову. «А еще рад, что мы наконец-то можем побеседовать лично». «Не могу ответить тебе тем же, Милослав», — холодно сказала я. «Будь моя воля, лично мы бы не беседовали никогда». Богатырь усмехнулся и бросил взгляд на Елисея. Тот поклонился и исчез за дверью. «Где мы находимся?» — спросила я. «В моем тереме. Наступает время вечерней трапезы, слуги уже накрывают на стол. Поужинаешь со мной, Веринея?» «Я хочу видеть брата. Где он?» «Здесь. Я распорядился перевести его из вашего дома в мой подклет. Там сейчас холодно. Для стазисных чар это то, что нужно». «Отведи меня к нему. Пожалуйста». Милослав возражать не стал. Мы вышли из горницы и двинулись вниз по широкой деревянной лестнице. Усынич шел впереди. Следуя за ним, я рассеянно скользила взглядом по украшавшей стены резьбе, стеклянным лампам на витых ножках, маленьким полукруглым оконцем и ловила себя на мысли, что после жизни на земле все это кажется мне странным и чужим. Создавалось впечатление, будто я попала в музей, где на самом деле никто не живет, а необычные интерьеры призваны показать посетителям, как во времена Оны обустраивали старинные жилища. Разница с земными домами была налицо, и мне невольно подумалось, что терем Милослава выглядит пустовато. Скользкую лестницу между этажами было бы неплохо застелить ковровой дорожкой, а голые подоконники украсить какими-нибудь безделушками, вроде резных шкатулок или фигурок из слоновой кости. Пока мы спускались, на пути нам трижды попадались слуги. Бойкие парни в синих косоворотках и холщовых штанах. Все они низко кланялись Милославу, а на меня смотрели с робким любопытством. Как только мы ступили на нежилой нижний этаж, на стенах вспыхнули магические лампы. В отличие от верхних комнат, помещение подклета оказалось каменным. Это была просторная комната без всякой отделки. Судя по следам на полу, ранее хранились какие-то вещи, однако теперь тут было пусто. И холодно, очень холодно. Стоило переступить порог, как по моим ногам пробежал сквозняк, сильный, студеный, ощущаемый даже сквозь теплые джинсы и меховые ботинки. У дальней стены обнаружилась кровать. На ней, укрытый магическим куполом, лежал человек. Я поспешила к нему. Это действительно был Ярополк. Мое сердце ёкнуло. Впервые за 33 неполных года я видела брата так близко. Ссылка не прошла для него даром. Он был очень худым, а его красивое лицо оказалось испещрено сетью крошечных морщин, которые во время разговоров через зеркало обычно не бросались в глаза. Яр лежал неподвижно, и сквозь мутный полог чар казался восковой куклой. В первый момент мне почудилось, будто это и правда манекен, но это впечатление быстро развеялось. И тем не менее, с братом что-то было не так. Заклинание стазиса полностью заморозило все процессы в его организме, однако я отчетливо ощущала какой-то подвох. Я склонилась чуть ниже и сосредоточилась, чтобы нащупать его магические потоки. Мы близнецы, мы понимаем друг друга с полувзгляда и чувствуем с полувздоха. В детстве мы никогда не играли в прятки, ибо без труда могли найти друг друга в любом закоулке. Так было всегда. Но не теперь. Теперь я не ощущала ничего. Почти минуту я смотрела на безмятежное лицо Яра, не решаясь осознать страшную истину. А потом у меня внутри все заледенело. «Ты обманул меня, Милослав». Мой тихий голос прозвучал в пустом подклете, как звон тяжелого колокола. Я выпрямилась. Холодная пустота в груди сменилась пламенем пожара, а в руках заклубилась магия, готовая в любой момент превратиться в волшебные плети. «О чем ты, Веринея?» Я обернулась. Усынич стоял в двух шагах от меня. «Ярополк мертв!» — хрипло выкрикнула я. «Ты его убил! Укутал чарами стазиса, чтобы сохранить тело от разложения, и укрыл магическим колпаком, чтобы я не сразу это обнаружила!» Горячая ярость и невыносимая, выворачивающая наизнанку боль затопили меня с ног до головы. По волосам побежали искры, в ладонях возникли кнуты. Я кинулась на Милослава молча. Красные плети полетели в него, как метеоры. Мне хотелось не просто лишить его жизни. Мне хотелось разорвать его на куски, растоптать, уничтожить, чтобы не осталось ни одной косточки, ни одной капельки крови. Бешеное буйство клокотало в каждой клетке моего тела. Мысли испарились, осталось только кипящее желание немедленно отомстить. За отца и брата, за 30 лет изгнания, за нападение на Филиппа Суворина, за все мои тревоги и страхи. На лице Милослава не дрогнул ни один мускул. Он не сделал ни одного движения, ни одной попытки уклониться от летящих в него магических сгустков. А потом все закончилось. Прежде чем плети достигли его тела, мое горло сжали металлические тиски. Я захрипела и рухнула на пол. Ощущение было подозрительно похоже на действие тюремных чар. Я схватилась за шею и неожиданно нащупала на ней тонкий металлический обруч. Попытка сорвать его вызвала очередной приступ удушья, от которого я заметалась на каменных плитах, как рыба, выброшенная из воды. «Хорошая вещица, правда?» Усынич присел рядом со мной на корточке. Ее недавно изобрели кудесники царского артефактория. «Дабы уберечь тебя от ненужных фантазий, я сразу кое-что поясню. Этот ошейник, Вира, будет причинять тебе сильную боль всякий раз, когда ты попытаешься нанести мне физический урон. Или когда откажешься подчиняться моим приказам». «Его сила магически запитана на это кольцо». Он поднял руку, и я увидела на его указательном пальце перстень с фиолетовым камнем, один в один, как тот, что держал меня в подчинении последние 32 года. «С его помощью я буду контролировать твое поведение. Тебе, конечно, интересно, как обруч оказался на твоей шее. Все очень просто. Он вылетел вон из той ниши в стене. Я нарочно приказал там его разместить. Я подозревал, что ты быстро разгадаешь мою хитрость и должен был как-то себя обезопасить. Будь ты капельку хладнокровней, полет обруча не оказался бы таким незаметным и таким удачным. Но ярость застила твои прекрасные глаза, а потому мы имеем то, что имеем». Милослав смотрел на меня сверху вниз, и под его холодным спокойным взглядом я чувствовала себя беспомощной, как цыпленок. «Ненавижу тебя». Превозмогая боль, выплюнула я. Усынич покачал головой. Знала бы ты, Веринея, как сложно мне иметь дело с вашим упрямым семейством. Вы не понимаете просьб, не умеете договариваться, отвергаете выгоду. Я говорил твоему брату чистую правду. Союзничество со мной возвысило бы вас до небес. Но вы предпочли пропасть и страдания. Ты отказалась становиться моей женой. Значит, станешь рабыней. Он встал во весь рост, бросил на меня еще один холодный взгляд. Поднимайся. Мои слуги помогут тебе привести себя в надлежащий вид. Я по-прежнему намерен разделить с тобой ужин. За столом потолкуем и решим, как будем делать дальше.